Глава 6. Поход в краеведческий музей. Ближе к вечеру Фрош, мудрый крыс и Ли стали собираться в дорогу. От их деревеньки до школы в Капустином Яру было больше часу ходьбы. Они собирались посетить школу ночью, но выйти решили засветло. Наши герои подкрепились, взяли с собой фонарик, веревку, бутылку молока, на тот случай, если миска котяры будет пустой, ну и, конечно, сонный порошок. Ли прихватила с собой фотоаппарат, блокнот и карандаш. Попрощавшись с кроликом и Марком, они двинулись в путь. Время пролетело незаметно, и уже через час с небольшим наши друзья были у школы. Фрош и Ли спрятались в кустах, а мудрый крыс пошел навестить свою старую знакомую крысу, которую звали красивым именем Роза, в надежде узнать у нее последние новости и все подробности жизни котяры. Мудрый крыс постучался в дверь и услышал приближающийся стук каблучков. Через секунду дверь распахнулась, на пороге стояла Роза. Увидев ее, мудрый крыс почувствовал, как у него защемило в груди. На него мгновенно нахлынули воспоминания о долгих вечерах, проведенных наедине с Розой за чашкой чая и нескончаемыми разговорами о книгах и театре. Роза перебралась в Капустин Яр из большого города. Там она много лет прожила в театре под сценой, пока его не закрыли на ремонт. Роза была натурой возвышенной и утонченной. Она носила шелковые платья с кружевными воротниками и не расставалась с жемчужным ожерельем, которое ей досталось от матери. Часто прохладными вечерами Роза набрасывала на себя боа из страусиных перьев, и тогда от ее неземной красоты у мудрого крыса начинала кружиться голова. Он даже подумывал сделать Розе предложение руки и сердца, но в последний момент испугался, что не сможет обеспечить ей достойное содержание. Тогда он принял решение уехать из Капустина Яра, пока не влюбился без памяти. И это была вторая причина его переезда в деревню. Роза очень обрадовалась, увидев мудрого крыса, и после взаимных расспросов поинтересовалась, что привело его к ней в такой поздний час. Крыс не хотел говорить правду и придумал такую историю. Уехав из школы в деревню, он якобы забыл свою любимую книгу, подаренную ему еще дедом, и очень хочет вернуть ее обратно. Наверняка она по-прежнему лежит в котельной, где раньше жил мудрый крыс и где теперь живет котяра. Роза рассказала ему, что после появления котяры местные мыши все разбежались кто куда. Одни перебрались в ближние деревни, другие построили себе норы прямо в поле на краю города. С тех пор котяра совсем обленился и практически все время спит в котельной. Лишь иногда, в хорошую погоду, он выходит на свежий воздух погреться на солнышке. Кот и сейчас наверняка уже спит крепким сном. А мышей он давно не ловит. Как в прямом, так и в переносном смысле. Новость о ленивом коте очень порадовала мудрого крыса, и он поспешил вернуться к друзьям. Прощаясь с Розой, он слегка обнял ее и почувствовал, как от прилива нежности его глаза вдруг стали влажными. Крыс опустил голову, чтобы Роза не увидела его слезы, и быстро вышел. Роза стояла на пороге и долго смотрела ему вслед, надеясь, что он обернется. Но этого не произошло. Крыс вернулся к друзьям с хорошей новостью. Котяра обленился и наверняка уже спит, а не бродит по школе в поисках жертвы. Фрош и Ли с облегчением вздохнули.